Я поняла, что он ждет Кэт, только когда увидела, что она поймала взгляд водителя. «Тебя подвезти?» — спросила она. «Нет, я хочу пройтись. Я тебе позвоню, если найду в резюме что-нибудь интересное. Береги себя». «Беда в том, что я даже не знаю толком, чего мне бояться. Представляешь, я даже выбросила зубную пасту и купила новую. Это похоже на бред, правда. Когда я об этом задумываюсь, мне хочется плакать. Ты придешь сегодня в редакцию?» «Нет. Я вообще-то собиралась отправиться туда сразу после ленча, но теперь мне что-то не хочется. У меня есть другие дела. Пожалуй, я еще денек поработаю дома». В этот самый момент, уловив какой-то тайный сигнал от Кэт, водитель выскочил из машины и распахнул перед ней дверцу лимузина. Кэт села на заднее сиденье, и тут мне в голову пришла одна мысль. «Подожди, у меня есть еще один вопрос». Я наклонилась к открытому окну. «Я не спросила тебя про Кипа. Можешь что-нибудь о нем сказать?» К моему величайшему изумлению Кэт залилась краской, причем у нее покраснело не только лицо, но и шея. Румянец был неяркий, но разлился быстро, как будто сквозь белую салфетку просочилась каберне. «Нет, ничего. Я довольна его работой, и мы хорошо ладим. Я слышала, некоторые жалуются на его высокомерие. Со мной он держится нормально. Как я уже говорила, он хорошо делает свое дело. Мне нечего больше сказать». Должно быть, водитель понял эту фразу как желание пассажирки закончить разговор, потому что лимузин тут же тронулся. Пока водитель плавно встраивал машину в поток транспорта, двигавшийся по Мэдисон-авеню, я успела бросить Кэт пока. Часы показывали половину второго. Я повернула на восток, держа в уме общее направление на Лекслайн, но не особенно торопясь. Моей целью было пройтись не спеша и как следует подумать. Я шла на Лэнч-Скет в надежде продвинуться в своем расследовании. Услышать, что Кэт вспомнила нечто существенное, но получила совсем не то, что ожидала. Во-первых, я узнала, что она предала Полли. Возможно, Полли была в бешенстве, но мне об этом не обмолвилось ни словом. Вопрос в том, достаточно ли она зла на Кэт, чтобы попытаться ее отравить. Полли мне очень нравится, и мне трудно думать о ней, как о возможной подозреваемой. И еще одно, достаточно важное. Что у нее с Кипом? Думаю, Кэт не догадалась, что покраснела, и что я заподозрила ее в неискренности. Но мне совершенно ясно, что ее заявление «мне больше нечего сказать» — полное вранье. Есть ли у нее что-то с Кипом? И если да, то знает ли об этом Джефф? Дойдя до угла Лекслайн и 88-й, я вдруг сообразила, что нахожусь всего в паре кварталов от кофейни Starbucks, где работает Джоди. Хайди больше не была центром расследования, но перед тем, как окончательно поставить точку в ее деле, мне хотелось пообщаться с Джоди. На этот раз он был на месте. Джоди оказался симпатичным, очень смуглым парнем лет под 30. Когда я вошла, он в черной бейсбольной кепке и зеленом переднике задвигал стулья под освободившимся столиком. Я представилась. По его реакции стало ясно, что ему рассказали о моем недавнем висиде. Он предложил мне выйти на улицу и поговорить. Оказалось, что Джоди из тех парней, на которых лучше смотреть с расстояния футов в 10. Вблизи его карие глаза казались слегка косыми, а сросшиеся брови придавали лицу угрюмое выражение. Во время разговора я заметила, что у него есть неприятная привычка каждые несколько секунд отбрасывать со лба челку. Лично мне это действовало на нервы. «Понимаю, как вам должно быть тяжело», — сказала я, когда он прислонился к стене дома. «Это еще мягко сказано, и я не могу ничего узнать. А вы хотите знать, что вообще произошло?» — угрюмо спросил Джоди. «Я просто хочу знать, что случилось». «Сейчас пока этого никто точно не знает. Похоже, Хайди чем-то отравили. Полицейские с вами не беседовали?» Фарли говорил, что допрашивал Джоди, но я сделала вид, будто мне это неизвестно. «Да, они приходили сюда в воскресенье. И чем они интересовались?» Спрашивали, принимала ли Хайди наркотики и не было ли у нее депрессии, все такое. В общем, по полной программе. Они много чего спрашивали. Я им сказал, что она почти не брала в рот спиртного. И насчет депрессии в тот уикенд я понятия не имею. Была она у нее или нет. У меня был выходной, и я уехал из города. Кроме того, мы с Хайди больше не встречаемся. Я теперь редко ее вижу. «Куда вы ездили в эти выходные?» Джоди отбросил челку. «В Нью-Джерси, на мотогонке. И у меня есть свидетели, которые могут это подтвердить. Когда вы в последний раз видели Хайди?» «Я заходил к ней на прошлой неделе. В тот вечер ее хозяйка, Кэт, давала какой-то прием. Хайди была занята, и я не успел с ней пару слов перемолвиться». Джоди посмотрел на часы, потом на дверь кафе. «Мне пора возвращаться. Как вы сказали, вас зовут?» «Бейли. Бейли Уэггинс». Я достала визитную карточку и протянула ему, попросив позвонить, если ему что-нибудь понадобится. Однако я сильно сомневалась, что он позвонит. Вернувшись домой, я первым делом приготовила себе кофе. Потом достала из конверта 47 резюме и разложила на столе. На протяжении следующего часа я тщательно изучала их все, вчитываясь в каждое слово и пытаясь не пропустить ни малейшего признака чего-то странного или подозрительного. Особенно внимательно я читала резюме тех, кто был на вечеринке, но на всякий случай прочла и резюме сотрудников, проигнорировавших ее. Забавно, как многого мы порой о людях не знаем. К примеру, один из редакторов отдела моды, которого я считала туповатым, оказался выпускником Гарварда. Заместитель редактора отдела публикаций, оказывается, проработала 2 года массажисткой, специализируясь на массаже горячими камнями. А Кип, который любил упоминать о своем обучении в Принстоне, действительно там учился, но закончил свое университетское образование в Нью-Мексико. Однако я не нашла ничего, что заставило бы меня всплеснуть руками и воскликнуть: «О, Господи!» Не обнаружила я ничего, что указывало бы и на связь покушения на жизнь Кэт со смертью Такера Боба. Среди младшего персонала нашлось 2 человека, которые работали в глянце и в лучшем доме, но ни один из них не был на вечеринке. Поскольку анализ резюме не дал ничего интересного, я переключила внимание на другой пункт моего списка – разговор с Долорес. Стратегию я продумала еще в подземке по дороге домой. Я позвоню Долорес и скажу, что хочу составить антологию моих статей. И поскольку она блестяще выполнила работу, редактируя сборник «Любовь любой ценой», я решила обратиться к ней за советом. Наглая ложь. Я нашла ее телефон в справочнике компании, которая есть у меня дома, и позвонила.